Совет в Филях. 24 марта 2007 года. 10 часов 2 минуты. 10 часов ровно. Дети накормлены и снова заперты. А за каждой группой младших наблюдает пару человек из отряда юных хунвейбинов с красными нарукавными повязками. Так я про себя называю наш новонабранный персонал. По моим прикидкам, этого должно хватить часа на 3-4. Потом обязательно случится какая-нибудь жопа. Обязательно случится. Если рядом не будет старших. А у нас совет. Настоящий совет оставшихся тут. И я вновь встаю перед ними. В костюме, с нарисованной красотой на лице. Приняв спокойный, уверенный вид. Сейчас я само спокойствие и уверенность. А над моей головой так и веет аура фразы «Все будет хорошо». Я договорилась. Они смотрят на меня, а я на них смотрю. И понимаю, что сейчас мы будем решать то, что я сама уже решила и за них, и за себя, и за тех детишек, что пытаются уснуть. Неожиданно спазм сжимает живот. Давлю его. «Изыди». «Да, красавица. На одном кофею далеко не уедешь. Жрать надо хорошо и вовремя». Дурацкая мысль. Не хватает еще и газ пустить. То-то смеху будет. Торжественное собрание, посвященное началу апокалипсиса. Типа, что такое конец света и как с ним жить? А начальница тут пердит при всех, нарушая траурно-торжественную обстановку. Ну да ладно. Поехали. Предлагаю начать с того, что каждый изложит то, что знает. Слышал, узнал за последние 2-3 дня из интернет, радио, от внешних знакомых по телефону и выскажет предложение, что нам делать. Ну, а если что делать не знает, то пусть просто скажет сразу и сэкономит всем время. Первой начинает Машенька. Доклад ее краток. Пандемия в стране и в мире. Неизвестная форма бешенства, передающаяся через укус или кровь. Делает паузу и продолжает. Заболевшие сначала псевдо умирают, а потом переходят на новый уровень существования. О случаях сколь-нибудь успешного лечения или исцеления не слышно. Наибольшему риску подвержены живущие в густонаселенных районах. Характер распространения эпидемии – молниеносный. Лучший способ борьбы – изоляция и нейтрализация зараженных больных. Я злобно улыбаюсь. Опыт лечения у меня уже есть. И Маша это знает. Но девочка хочет остаться корректной в выражениях. А то, что изолировать можно ударом по черепу, все и так понимают. Затем Маруся, которая добавляет к сказанному, что, убив последние деньги на роуминг, выяснила, что в Израиле, где живет ее двоюродная тетя, то же самое. А также то, что со вчерашнего утра в 30 километрах от Днепропетровска и в 70 километрах от нас, ориентировочно в районе ПГТ «Тамаковка», какие-то военные начали разворачивать что-то типа лагеря спасения, куда принимают всех беженцев, обещая еду и защиту. При условии, конечно, что спасаемые прибудут к ним сами. Это в радиообращении подчеркивалось несколько раз. Спасаемые должны добираться своим ходом, а еда будет выдаваться нормированно. Как работают фильтры, отсеивают ли укушенных людей от здоровых, неизвестно. А понять логику военных, впрочем, можно. Чем дальше расположить от города лагерь, тем больше шансов, что дойдет здоровый, а больной загнется в пути. Да и склады там какие неподалеку. Маруся говорит еще минут 5-10, но это уже мною слышно, читано. Да и судя по лицам присутствующих, для них это тоже уже не новость. Очередь Амара. Он встает и что-то пытается сказать, но вдруг начинает рыдать. Позже мы узнаем, что он таки дозвонился к своим в Баку. Хотя нет. Правильнее сказать, телефон его жены начал вибрировать и играть светом в его маленькой уютной квартирке, где-то в Сарухановском районе города. И рука существа, как мягко выразилась Маша, вышедшего на иную форму существования, по всей видимости, стукнула по телефону. На тот момент кто в квартире еще был жив, отбивался и кричал. Громко и протяжно. А он слушал это, схватив себя за голову, не смея ни выключить телефон, ни крикнуть. А сейчас он, наконец, заплакал. Тамара, Дима и Прохор говорить отказываются, заявляя, что им больше добавить нечего. «Нет, ребята», — думаю я про себя. «Психов нам тут не надо. И хотя у нас не гештальт-терапия, хоть слово, да сказать вы должны. И скажете, но чуть позже. От себя добавляю, что на иную форму существования выходят и те, кто уже умер. Как это ни странно. Так, сколько у нас времени? Ого, мы болтаем уже больше часа. Как бывший психолог-мозговед, я бы заставила их еще 2 дня выговариваться. Но сейчас все решает скорость. А мы и так целых 3 дня в коматозе пребывали, да сопли жевали. А потому ближе к конкретике. Итак, переходим к основному блюду. Говорю я. Еще 3 дня назад нас было 30 человек. А сейчас только 6. Почему не сбежала я, думаю, что понятно всем. До Киева далеко, с транспортом сейчас жопа. Некуда мне бежать. Но вот с вами что делать? Дима, обращаюсь я к водителю. Почему ты не ушел? И хотя об их мотивах я догадываюсь, сказать они должны сами. «Куда?» – отвечает Димчик. «Я же сирота. Первый выпуск старого детского дома. А Нюра, его зазноба, уехала в Питер учиться. Тамара, а вы? А кому нужна одинокая 40-летняя баба без мужа и детей? Да и папа, царствие ему небесное, помер в том году». «Это я знаю, как и тот факт, что мамы у нее не было. Ее воспитывал отец». «Маша, а ты?» «А я избегала». Маша смущенно улыбается и продолжает. «До самого шлагбаума дошла, а потом слышу, как машины едут из города. Много. Вот и подумала, что тут куда как безопаснее. Раз оттуда бегут, зачем мне домой возвращаться?» «Маруся, ты что скажешь?» «Так я ж такая сирота казанская, как и Дима. Мы ж с ним сторожилы. Тут мой стол и кров, и работа». Прохору из деликатности я вопрос задавать не стала. Он работал тут уже около 5 лет. Сначала на старом, потом на новом месте. Сперва дворником, а теперь трудовиком и завхозом. Мужчина проживал тут свою 3-ю жизнь. Первая жизнь его длилась от рождения и до того момента, когда еще совсем молодой 30-летний инженер пришел домой на полчаса раньше, чем было нужно ему, его жене, и молодому студенту, решившему замутить с замужней. А дальше были 2 хладных трупа. 105-я УК РФ, часть 1. Прокурор, сука, со слов Прохора, хотел влепить 2-ю и пожизненное. И 12 лет принудительного сервиса. А что потом? А потом выход по 2/3 за примерное поведение. И непонятно, каким образом получение вида на жительство в Украине. И еще более непонятно, как он сумел так трудоустроиться. Не знаю, как его мой предшественник Виктор Олегович принял, царствие ему небесное, но решение оказалось хоть и рискованным, но вполне удачным. Обвожу взглядом свою бессемейную команду. Итак, начинаю говорить негромко, но ровно, так чтобы слышали все. Бежать нам, в принципе, некуда. Вернее, незачем. Тут наш дом... Работа. Жилье. У нас есть целых 3 варианта. Первый. Каждый сам за себя. Но для меня, как и для вас, это не подходит. Там я машу в сторону города и шоссе. Армагеддон! Конец света и стабилизец в полном разгаре. Никто за нами армию спасения в лице участкового не пришлет. Если участковый и явится, то власти начальства над ним уже нет. А вот оружие и дурость останутся. Второй – эвакуация всем детским домам. Слегка повышаю голос и продолжаю. И не мне вам рассказывать, как и куда за последние дни я кричала и просила, чтобы нас куда-нибудь забрали в место побезопаснее. Но… Опять делаю паузу. Но сейчас я думаю, что спасать нас уже некому и некуда. Единственный вариант – в 80 километрах отсюда, Как я поняла из радиообращения, разворачивается городок спасения. Военные ставят палатки, раздают пищу, дают душеспасительные указания и тому подобное. Но, может, я такой перестраховщик в юбке, но не нравится мне что-то в этих призывах. Честно, не нравится. И даже не знаю, как сказать. Вдруг вижу поднятый указательный палец Прохора, как бы незаметно поднятая рука. Молча киваю ему, и он говорит. «Катерина Тимофеевна, тут я с вами согласен. Мне тоже тот лагерь кажется каким-то хитрожопым. Поясните, пожалуйста, Прохор Иванович. Я до работы инженером лет 5 в МЧС прослужил. 2 года по срочке и 3 по контракту. Так вот, я тоже вчера вечером услыхал то, что передают из Томаковки. Около 12 ночи. И? Но, как бы вам сказать... Если бы я хотел отсидеться подальше от опасности, да спасти как можно меньше людей, ведь их надо еще и кормить, то я бы тоже там беженцев спасал. Пеший туда не дойдет, а конный в этот лагерь и так не поедет. Как-никак, 70 км от города. Как-то так. Да и склады госрезерва там, кажется, находятся. Молча киваю Прохору. Он очень точно сформулировал то, что вертелось у меня на языке, но так и не смогло разродиться в логичный вывод. Смотрю с прищуром на своих приспешников и продолжаю говорить. И сдается мне, что там нам будет не лучше, чем тут. А военные любят командовать. И еще мы не знаем, во что потом выльется покровительство и добрая воля военных. Сейчас они сидят на складах, и там реально много жратвы. Но она не безгранична. А потом начнутся терки, и, к примеру, лбы Димы и Прохора так и просятся для того, чтобы их забрили, а их владельцев мобилизовали или пристроили на общественно полезные работы. Сладкая парочка ежится, отмечаю про себя. Относительно женщин, я не думаю, что будет совсем уж плохо. Но может быть по-всякому. Беру стакан воды и делаю глоток. Надо сделать паузу, чтобы мой последний месседж шел отдельно от первых двух. А затем продолжаю. Третий вариант. Остаться пока тут. Попытаться обустроиться. И найти помощь. Хотя бы тех же спасателей из Томаковки. И попытаться выключить у них продуктов. И, делая паузу, глядя на Диму и Прохора, оружие для нас... Как ни странно, но со мной соглашаются. Не сразу, не полностью, но соглашаются. А теперь главная задача. Продолжаю я. Первые 3-4 дня, пока Армагеддец не настал, нас спасало то, что нас всех раньше бесило. Начинаю загибать пальцы. Отдаленное местоположение. По-дебильному сделанный подъезд, который с трассу сразу не разглядишь. Небольшой мостик над речушкой и шлагбаум перед ним. Теперь 2 наших корпуса, ваш и детский, кому-то могут показаться ну просто замечательным домом для временного и постоянного жилища. Понятное дело, мы сейчас не можем никому противостоять. И если нас попросят отсель, включится вариант 2. Но зачем доводить до крайности? Итак, ваше предложение... Наш милый междусобойчик затягивается еще на 30 минут. Предложения сыплются разные, а Маруся, как мой секретарь, начинает все стенографировать. Взорвать и разрушить мост. Дима. Нечем, да и зачем? Мы же не в глухую осаду садимся. Баррикада на мосту. Дима. Ага, лучшие визитные карточки, что тут что-то заслуживающее пристального внимания, и не надо. Завал из деревьев. «Маша, смотри про баррикаду на мосту. Попросить военных прислать патруль. Маруся, а кто к ним сейчас поедет? И главное, где гарантия, что детский дом не будет выселен в благоустроенный палаточный лагерь с самыми благими намерениями? А сюда не будет поставлен гарнизон солдатиков охранять офицерских жен с детьми?» Это словоблудие продолжается еще около получаса, пока Прохор не предлагает идею. Настолько же извращенную, насколько и гениальную. Об извращенной сообразительности бывших зэков мне как-то рассказывал сам папа, вернее не мне, а Тоше, моему братцу. Ну, а из Тоши я сама выдавила. Что они там ржали, окимерины? Оказалось, что папа рассказывал случай из своей молодости, когда проходил практику. Из деревни мужик на кобыле привез продукты в рабочую столовую. Это была его не первая ходка и не последняя в этом месяце. А надо ж такому случиться, что один поселенец на химии, ввиду отсутствия денег, проиграл в карты своим коллегам одно желание. И теперь, по приговору товарищей, довольно-таки гуманному, должен был трахнуть кобылу. Проигравший был, в принципе, готов морально к этому, но был вопрос с техническим исполнением задуманного. Ведь кобылка большая, и совладать с ней трудно. Да и лягнуть может. Решение нашлось быстро. Пока мужик неистово собачился с завскладом, несчастная кобылка была заведена на металлическую плиту, а ее подковы были прихвачены аргоном, после чего проигравший начал выплачивать карточный долг под радостные комментарии остальных химиков. Нечто равнозначное по извращенности придумал и Прохор. В уголке гражданской обороны был взят списанный костюм химзащиты. Ну а Маруся начала бойко рисовать плакат нужной тональности, с намерением потом его прикрепить к фанере и защитить от влаги целлофаном. В помощники по исполнению своего плана наш трудовик Прохор взял меня, Диму и пятерых хунвейбинов, наших мальчиков-добровольцев 14 и 17 лет, за которыми сбегала Маша. Все остальные были отпущены к детям и к Тамаре готовить ужин. А потом началось самое неприятное. Одевать труп моего бывшего и горячо нелюбимого зама в костюм химзащиты и противогаз. Дышать проклятым запахом ацетона, а затем тащить его к нашему вазу. На удивление, только один из ребят показал свой богатый внутренний мир. Остальные вели себя стойко, хоть бледность, пот и тремор рук выдавали их нешуточное волнение. Дальше проще. 10 минут неспешной езды, и вот мы уже на мостике. Перед мостом, на наше счастье, стоит небольшой, почти игрушечный шлагбаум. А вот за шлагбаумом несколько субъектов, вышедших на иную форму бытия. И, по-видимому, очень голодных. Не из наших, кажется. Выдыхаю с облегчением. Но не только шлагбаум задержал их. Буквально вплотную к полосатой перекладине стоит старенький джип. Эту машину я знаю. На ней ездил Яныч, высокий, плотный, сидеющий мужчина, старший воспитатель, дернувший отсюда одним из последних, на третий день беды. Джип поставлен грамотно. При попытке его обойти без посторонней помощи, непременно бухнешься в ручей, узкий и достаточно глубокий в этом месте. Колес у джипа нет, они были расстреляны в упор чем-то крупным, скорее всего, картечью. Должно быть, стрелявший очень торопился, и его не устраивала возня с проколом шин. Внутри машины мы находим Яныча, его костюм, его машина, его правая беспалая рука. Отмечаю, что рука в покусах, а вот головы почти что и нет, разнесена выстрелом картечи в подбородок. Вынимаю из мертвых рук старенький ежак. Вспоминаю слова Верещагина: «А пулемет я вам не отдам». Вот уж точно. Ни Диме, ни Прохору я не доверяю полностью. Дима дурак, а Прохор мудак. Рифмую про себя. Костин Миша, паренек лет 15, вдруг начинает плакать. То, что Изотов Леопольд Янович был ценителем человеческой красоты, невзирая на пол, как мягко выразилась Маша о его бисексуальной ориентации, я знал давно, как знал и то, что он был просто очень хорошим и светлым человеком. Да и детей он любил, в хорошем смысле слова, и не обидел бы их. Поэтому плач Костика мне понятен. Яныч ему помогал. Но успокаивать мальчика пока что нет ни времени, ни желания. Пусть сейчас лучше прорыдается, пробздится. Потом нервы будут лучше. Дима указывает на лист бумаги, сложенный рядом с ветровым стеклом. Разворачиваю. Читаю крупный рваный почерк. «Меня укусили. Что это значит, уже понимаю. Простите, я струсил. Я хотел вернуться, но опоздал. Там ад. Сидите тихо. Патроны и продукты в багажнике. Прощайте и простите. Поскриптум. Любой укус смертелен. Бейте их в голову. Милый старый Леопольд Яныч, мягкий и добрый человек, не знал, как поступить, растерялся и сделал ошибку, которая стоила ему жизни. Мне его искренне жаль, и, чтоб не расплакаться, кусаю верхнюю губу. Нижнюю кусать? Увольте. И так болит после вчерашнего. Тех продуктов, что он, видимо, уже инфицированный, в спешке бросал в машину, не хватит даже на то, чтобы накормить одним завтраком 150 детей, и он это знал. Но все равно вез сюда, как свою посмертную лепту в благополучие тех, о ком должен был заботиться. Полмешка старой картошки, 2 пачки сахара, домашние консервы и специи, да пачка с инсулином для 3 наших диабетиков. Спасибо ему и за это! Костя, Дима, обращаюсь я к ребятам. Все, что ценного есть в машине, тащите в полуторку. Прохор вам покажет, как слить бензин. Мой трудовик в ответ кивает. Он, чувствую, нам скоро понадобится. А вы, обращаюсь к оставшейся троице, копайте для Яныча могилу. У вас 20-30 минут, не более. Насколько глубоко выкопаете, так и закопаем. Ребята начинают бегать и суетиться. Мой командный армейский действует успокаивающе. Если она знает, что делать, то беспокоиться не стоит. Один начинает тыкать землю взятым у Прохора ножом, а 2 – выгребать ее руками. Лопаты в полуторке не оказывается. А наша троица, Дима, Прохор и я, начинают делать готическую икебану, как цинично выразился наш трудовик. Перед окончательной установкой икебаны приходит очередь боевого крещения наших мужчин. Странно, но разбить голову упырю металлическим грифом оказывается куда проще молодому водителю Диме, чем уже 2 раза отнимавшему жизнь Прохору. Старшие ребята будут свидетелями, а значит, уже сегодня вечером все дети будут знать, что все взаправду. На все про все нам хватает 40 минут, а затем путь назад. Нас встречает Маша. Мужчины и мальчики получают по 200 грамм спирта и укол успокоительного. А я право на крепкий сон. Сегодня буду спать в Машкиной комнате, у себя почивать пока по времени. Здоровая паранойя пока меня еще не подводила, а Прохор с Димой мне что-то не нравится. Засыпая, зову Марусю и прошу наполнить водой все, что можно наполнить, на всякий случай. А теперь спать. Сквозь сон улыбаюсь, и кибана получилась красивая. У джипа, перегородившего мостик, лежит человек в противогазе и костюме химзащиты. Видимые повреждения, кровь или укусы отсутствуют. А для того, чтобы стянуть с мертвеца противогаз, нужны очень сильные стимулы. Кажется, что человек отдал последние силы, чтобы только остановить, предупредить, спасти. А на боковом стекле авто размещена простая и страшная надпись. Настоятельно рекомендуем покинуть новый очаг эпидемии. Вирус снова мутировал. Возможно, молниеносная передача воздушно-капельным путем с последующим летальным исходом. И ниже подпись. Центральная бактериологическая служба при исполняющем обязанности президента Украины.